Более странной особы Джейн и Майкл никогда в жизни не встречали. Судя по внешнему виду, незнакомка была довольно молодой. Правда, казалось, что создана она не из плоти и крови, а из дерева. Ее жесткие блестящие волосы выглядели так, будто их вырезали вместе с головой из одного цельного бревна, а потом покрасили черной краской. Глаза походили на маленькие просверленные дырочки, а румянец на щеках явно был нарисован. — Ну, мисс Поппинс, — сказала странная особа, растягивая красные губы в улыбке. — Как славно, что ты пришла! Положив банку с краской и тюльпан, она двинулась вдоль прилавка по направлению к Мэри Поппинс. И тут ребята заметили, что у нее совсем нет ног. От пояса до самого низа все было совершенно гладко. Передвигалась она, раскачиваясь на круглом диске, который служил ей опорой. «Не стоит благодарности, Нелли Рубина», — с неожиданной вежливостью ответила Мэри Поппинс. «Для меня большая радость прийти сюда». «Мы тебя ждали», — продолжила Нелли Рубина. «Мы надеялись, что ты поможешь». Внезапно она запнулась, и не только из-за предостерегающего взгляда Мэри Поппинс, но и потому, что как раз в этот момент увидела ребят. «О!» — обрадовалась она. «Ты взяла с собой Майкла и Джейн, и близнецов тоже. Как приятно!» Она крепко пожала всем руки. «Так вы нас знаете?» — изумленно спросил Майкл. «О, боже! Разумеется!» — ответила Нелли Рубина. «Я часто слышала, как мои мама и папа говорили о вас. Очень рада нашей встрече!» Она рассмеялась и еще раз пожала им руки. «По-моему, Нелли Рубина, — сказала Мэри Поппинс, — на них можно потратить одну унцию разговоров». «Конечно!» — улыбнулась Нелли Рубина и покатилась на своем диске вдоль прилавка. «Для тебя, Мэри, все что угодно, с великой радостью!» «А разве можно разговоры отмерять унциями?» — удивилась Джейн. «Конечно! И фунтами тоже, даже тоннами, если пожелаешь!» Нелли Рубина подъехала к полке и потянулась за большой зеленой банкой, но ее руки оказались слишком короткими. «Так, так, так, надо будет удлинить. Позову-ка я дядю, пусть он достанет. Дядя Доджер! Дядя Доджер!» Последние слова она крикнула в дверь, расположенную за прилавком, и в тот же миг из нее появился странного вида человек. Он был такой же круглый, как Нелли Рубина, только гораздо старше и с грустным выражением лица. На голове у него тоже расположилась маленькая шляпа, а застегнутая на все пуговицы куртка казалась вырезанной из дерева. Кроме того, когда пола его фартука распахнулась, Джейн с Майклом увидели, что у дяди, как и у племянницы, нет ног. В руках он держал деревянную кукушку, наполовину выкрашенную в серый цвет. Капелькой серой краски был выпочкан и его собственный нос. — Ты звала, моя дорогая? — спросил он сладким, почтительным голоском. И тут он увидел Мэри Поппинс. — О, Мэри Поппинс, наконец-то! Нелли Рубина как раз собиралась попросить тебя помочь нам. Его взгляд упал на детей, и он умолк на полуслове. — Прошу прощения, я не знал, что ты с компанией. Я сейчас только пойду закончу вот эту птичку. — Нет, дядя, — недовольно перебила Нелли Рубина. — Я хочу достать с полки разговоры. Ты не мог бы мне помочь? Несмотря на веселое и жизнерадостное лицо Нелли Рубины, детям показалось, что ее слова, обращенные к дядюшке, больше похожи на приказ, чем на просьбу. Дядюшка торопливо подчинился. — о чем речь, моя дорогая? Он снял банку с полки и поставил на прилавок. — Ближе ко мне, пожалуйста, — раздраженно уточнила Нелли Рубина. Дядюшка Доджер суетливо переставил банку. — Вот, дорогая, извини, пожалуйста. — Это и есть разговоры, — — спросила Джейн, указывая на банку. «Они больше похожи на конфеты». «Так и есть, мисс. Это конфетки-разговорчики», — объяснил дядя, вытирая банку фартуком. «А их едят?» — поинтересовался Майкл. Дядя Доджер, опасливо покосившись на Нелли Рубину, перегнулся через прилавок. «Едят», — прошептал он, прикрывшись ладонью. «Но только не я. Я всего лишь дядя. Зато она...» Он уважительно покосился на племянницу. «Старшая дочь и прямая наследница!» Джейн с Майклом вежливо кивнули, хотя не поняли ни слова. «Ну?» — весело вскричала Нелли Рубина, открывая крышку банки. «Кто выберет первым?» Джейн запустила руку в банку и достала тоненькую конфетку в форме маленькой звездочки. «Тут что-то написано!» — воскликнула она. Нелли Рубина рассмеялась. «Естественно! Это и есть разговорчик. Читай!» «Ты моя радость!» — громко прочла Джейн. «Отлично!» — сказала Нелли Рубина и подвинула банку Майклу. Он вытащил розовую конфетку, напоминающую морскую раковину. «Я тебя люблю, а ты меня!» — прочел он по слогам. «Ха-ха! Тоже неплохо!» — Нелли Рубина весело рассмеялась. «Конечно, люблю!» — добавила она и быстро поцеловала Майкла в щеку, слегка подкрасив ее красной краской. На желтенькой конфетке Джона было написано «Тру-ля-ля, малышка», а на конфетке Барбары большими буквами значилось «Веселая, беззаботная». «Именно так», — сказала Нелли Рубина, улыбаясь. «А теперь Мэри Поппинс». Нелли Рубина подвинула ей банку. Ребята заметили, что они многозначительно переглянулись.